5.2. Модель ISLM с гибкими ценами. Первоначально экономическая система находится в равновесии при уровне цен 1,0, норме процента 3%, выпуске продукции 4000 миллиарда долларов. Предположим, что цены увеличились в два раза. В этом случае номинальный доход также увеличится в два раза, а кривая спроса на деньги прописные MD сдвинется в положение прописные MD с апострофом. Кривая прописные LM переместится из положения прописные LM с нижним индексом 1 в положение прописные LM с нижним индексом 2. Однако экономическая система переместится в положение прописная I с нижним индексом 2. Реальный доход составит 3000 миллиарда долларов, а номинальный – 6000 миллиардов долларов. Новая равновесная ставка процента возрастет до 4,5%. Рост процентной ставки снижает уровень планируемых инвестиций, что приводит к падению реального дохода до 3000 миллиардов долларов. Экономическая система движется к новому равновесию в точке прописная I с нижним индексом 2 вдоль кривой IS. Спрос на деньги при уровне цен, равном 2,0, сместится в положение прописные MD с нижним индексом 2. Новый равновесный уровень реального дохода составит 3000 миллиардов долларов при уровне цен 2,0. Кривая, соединяющая точки строчные I с нижним индексом 1 и строчная I с нижним индексом 2, и есть кривая совокупного спроса, прописные AD.